Вот этого и достигают индийцы, сохраняя древние традиции совершения шраддх. К тому же у каждой семьи, кроме низкокастовых бедняков, есть свой священнослужитель, брахман, хранящий генеалогические списки, а вместе с ними и разные семейные предания об ушедших навсегда. От такого брахмана каждый член семьи еще с детства узнает о жизни и добродетелях всех родственников по восходящей линии, иногда до десятого колена, а если семья знатна, то и на много столетий назад. Предки этого брахмана служили домашними жрецами предков той семьи, с которой он теперь связан, а его дети и внуки должны будут выполнять эту функцию для детей и внуков этой же семьи. Поэтому уважение к домашнему жрецу и привязанность к нему всегда очень велики. Он гуру, духовный учитель, наставник, хранитель семейных традиций, посредник в общении с богами и душами предков, свершитель всех обрядов и церемоний. Без него практически немыслима жизнь индусской семьи. И вот он-то и является главным лицом, поддерживающим в своих клиентах с детства и до старости мысль о том, что умершие не умерли, и что надо всю жизнь служить их вечным душам, помогая им пребывать в блаженстве. Все это память, живая память о тех, кто ушел. Кроме культа предков, существует еще вера в переселение душ. Цикл возрождений, возвратов на землю практически бесконечен. Эти возвраты могут быть карой и могут быть наградой. Если своими делами заслужите наказание в будущей жизни, вы будете возрождены в виде осла, собаки или червя и будете влачить жалкое существование во искупление своих грехов. Если же ваша жизнь праведна, вы сможете вернуться в облике еще более праведного человека и даже брахмана, высшего среди живых существ. Так сказано в священных книгах. В это верят, а значит, чему бояться смерти, ведь она не навек? У этой философии есть еще одна хорошая сторона. Она настойчиво призывает к тому, чтобы человек вел себя на земле как человек. Что же касается примирения со смертью, то эта цель в значительной мере достигается. Хотя в идеале индийских философий должна быть достигнута другая цель — навсегда избавиться от перерождений, добиться того, чтобы душа стала совершенной и навеки слилась с мировым духом, с брахманом, который един, неделим, вечен, спокоен и незыблем и служит началом всех начал, основой всех основ, ядром всего сущего. Но считается, что это слияние может быть достигнуто путем такого сложного самоусовершенствования, такой неимоверно трудной тренировки духа, такого подвижничества, что мало кто из смертных к нему способен. Поэтому такой путь предоставляется обычно избранным душам. Простые же люди стараются жить так, чтобы возродиться в виде какого-нибудь хорошего существа и, умирая, верят в то, что вернутся. И их близких успокаивает та же мысль. И течет Джамна. Город легенды. На Джамне стоит Матхура, город-сказка, город-легенда, город, насыщенный преданиями до такой степени, что кажется, будто их слова, материализовавшись, образовали стены его домов и храмов. Матхура — город Кришны, самого популярного из всех индийских богов, Кришны — бога, Кришны — возлюбленного богинь и смертных женщин, Кришны Леля, звуками своей флейты, созывавшего пастушек на пляски и игры под луной, Кришны мудрого правителя, вошедшего в Махабхарату в качестве одного из главных ее персонажей. Несчислимы предания, которые народная традиция связывает с именем Кришны. И до сих пор сильна народная любовь к этому многогранному, многоликому, противоречивому и, может быть, именно из-за этого такому привлекательному и по-человечески разнохарактерному божеству. Слово «Кришна» значит «черный».